Глава 11. Бал, маскарад. Каролина. Меня хвалили. Все то время, пока я старательно намыливала чужую спину, меня хвалили за то, что вчера я дала верные указания команде, хотя с уровнем безопасности все же перегнула, но в этом не было ничего плохого. Просто сказалась неопытность в проведении подобных мероприятий, но в целом я держалась молодцом. Они сильно меня испугались? Спросила тихонько, переходя на другую безопасную часть, руки и плечи. Не стоит переживать по этому поводу. Моя команда по долгу службы видела всякое. Даже имсита, полностью лишившегося контроля. Так что можешь не переживать. Все, что происходит здесь, останется здесь. Помните, вы говорили про контроль? Что не так с моим контролем? Не вы, а ты. Исправили меня, поворачиваясь ко мне лицом. Основываясь на тех данных, что были получены в ходе наблюдения за Эльзой, я совершенно точно могу сказать, что в тебе нет той борьбы между голосом разума и инстинктами, которой, например, подвержен я. В тебе прекрасно гармонирует и то, и другое, и это огромный прогресс для модифицированных. Этот эксперимент и его неожиданные результаты позволили нам шагнуть далеко вперед. Команда Анта уже сейчас проводит новые опыты, пытаясь вывести идеальный ген нового поколения. Твой ген. Но мои эмоции. Я ведь выпала вчера. Просто выпала из реальности на какое-то время. Тебя не было не больше 7 минут, что вполне допустимо в ситуации сильного эмоционального всплеска. В нашем случае это стресс. 7 ничтожных минут, за которые не произошло ничего, за что тебя можно было бы упечь в клинику для лишившихся контроля имситов. Это огромный прогресс в рамках общества модифицированных. Да, ты отличаешься, но пугаться этого не стоит. А что, если я вот так выпаду посреди сражения? Меня же убьют за эти 7 минут. Если верить тем же данным, полученным при обследовании Эльзы, этот промежуток со временем становится меньше. Я могу лишь строить предположения, но мне кажется, это время уходит на то, чтобы организм справился с эмоциональным всплеском. Представь, что ты впервые взяла в руки иголку. Тебе понадобится много времени, чтобы вышить на платке свои инициалы. Но если таких платков ты вышьешь 10 или даже 20, у тебя появится опыт, и к конечному результату ты начнешь приходить гораздо быстрее. Так и здесь. Получая опыт, твой организм со временем станет быстрее работать с эмоциональным всплеском. Эти слова обнадеживали. И Ради вообще умел объяснить все так, чтобы было просто и понятно. Эта черта его казалась незаменимой, но, увы, не все вопросы я могла ему задать. Самое удивительное, что он это прекрасно понимал и действовал на опережение. Так, после легкого обеда, который действительно дожидался нас в спальне вместе с букетом цветов, предназначенным мне, я была отправлена к Диене. Женщина встретила меня в своем кабинете с распростертыми объятиями, обрушивая шквал вопросов, которые снова были исключительно личными. Что примечательно, она и словом не обмолвилась о произошедшем вчера. Зато я смогла задать неудобные вопросы, которые обсуждать при Радии ни за что не стало бы. К моим проблемам Диена отнеслась с пониманием и разъяснила мне все тонкости взрослой жизни, не опускаясь до насмешек или шуток. А вот то, что не предохранялись, это плохо. Существует миф, будто в первый раз невозможно забеременеть, но это далеко не так. Приятный процесс зачатия никогда не освобождает от ответственности. Если не хочешь после окончания академии отправиться прямиком в декрет, нужно позаботиться о контрацепции. «Когда в следующий раз?» «В следующий раз?» — переспросила я. «Ну, милая моя, брак накладывает определенные обязанности и обязательства. Одним разом ограничиться не получится, если хочешь, чтобы муж был тебе верен. Итак, в следующий раз...» Обратно в нашу комнату я вернулась где-то через 30 минут, получив более чем полные ответы на свои вопросы. Задуматься предстояло о многом, но голову мою никак не покидали слова о том, что Ирадий может искать плотских утех на стороне, если я не буду уделять ему должного внимания. сама не понимала, чего хотела бы больше. Чтобы наши отношения больше не пересекали черту, делающую их более близкими, или наоборот, чтобы мужчина даже не позволял себе смотреть на кого-то другого. И дело было не в эгоизме, не в собственнических инстинктах. С этим я бы вполне могла справиться. Дело было в восприятии. Где-то там, в подсознании, я уже воспринимала и Радия своим. Причем, если верить ощущениям, то достаточно давно. Вспоминались взгляды, случайное касание, близость, которую никак нельзя было назвать дистанцией между ученицей и преподавателем. Да, я относилась к этому настороженно, но тем не менее уже не представляла, что могло бы быть как-то по-другому. Не могла представить свою жизнь без него. Странно, да? А ведь он манипулировал мной, моими чувствами, моими эмоциями. Манипулировал умело, лавируя между происходящим и подстраивая это происходящее под себя. Даже то, что случилось этой ночью, он легко подменил одни эмоции другими, одни мысли другими, заставляя меня думать совсем не о нападении пиратов. Я восхищалась им и могла лишь мечтать, что когда-нибудь смогу перенять эти качества, так необходимые даже не в политике, в самой жизни. Как прошла беседа? Невозмутимо поинтересовались у меня, едва я оказалась в комнате. Засмотревшись на неспешно рассекающего по каюте веркомандира, я даже карту допуска положила мимо комода. Магнитный прямоугольник упал на пол, но я не стала его поднимать. Все мое внимание сконцентрировалось на мужчине, чьи светло-серые домашние штаны замерли на бедрах, демонстрируя до невозможности эротичные линии. Собственно, кроме штанов, на нем больше ничего не имелось. «Продуктивно», — ответила я после минутной паузы, ринувшись поднимать карту допуска. Да так ринулась, что ударилась лбом о комод. «Все нормально?» — уточнили у меня. «Где?» — поинтересовалась я, тоже натянув маску невозмутимости, которая вот-вот грозилась треснуть по швам. «Беседа?» «А, да, все отлично. Нам уже пора собираться?» «Нам уже пора выезжать», — усмехнулся Ирадий, медленно развязывая шнурок на штанах. «Карта из моих рук выпала повторно». Собралась я быстро. Академия приучила не тратить время понапрасну, но из ванной комнаты выходить не хотелось. И нет, колени не дрожали от страха. Меня не захватывало в плен волнение по поводу того, куда мы сейчас должны были отправиться. Просто выглядела я очень необычно. Необычно в первую очередь для себя. Не помнила, чтобы когда-нибудь видела себя в платье, и уж тем более в платье вечернем. Светло-голубое, расклешенное от талии и до колен, оно придавало мне воздушности, делая похожей на куколку из магазина игрушек. Курсант военной академии? Нет. Просто девушка с необычными глазами и фигурой, в которой теперь я ясно видела изменения. Я стала более женственной, что ли? А может быть, просто никогда пристально не рассматривала себя в зеркале? Да и зачем мне было? Себя-то я знала. «Каролина, с тобой все хорошо?» — раздался стук в дверь, отрывая меня от бесполезного созерцания и напоминая о том, что мы уже непростительно опаздываем. «Я готова», — вышла я к мужчине, что был облачен в симпатичный темно-синий костюм и голубую рубашку. Восхищение, вспыхнувшее в его глазах, говорило лучше любых слов. Я зарделась, смутилась и сбежала к креслу, собираясь обуть туфли. «Давай я тебе помогу», — отобрали у меня коробку, вставая передо мной на одно колено. Издевался, словно невзначай поглаживая щиколотки, икры. В каюте однозначно стало жарче. Вот и все. Подав руку, Ирадий помог мне подняться, да только я не смогла сделать и шага. Точнее, шаг-то я как раз-таки сделала, ощущая себя непривычно высокой, и на этом шаге все закончилось. Ноги будто стали не моими, то и дело намереваясь подвернуться. Каблуки съезжали то в одну сторону, то в другую, ведя за собой всю стопу. «Каролина, ты раньше когда-нибудь обувала туфли?» — подхватил меня верткомандир, усаживая обратно в кресло. «Не приходилось», — честно призналась я. «Но какой смысл было отпираться? Я не предполагала, что это настолько сложно. Девушки, которых я видела на земле, шли на каблуках легко и даже играючи. Я не знала, что в этом, на первый взгляд, легком деле может скрываться проблема». «Так, я понял. В чем тебе будет удобно?» «В берцах», — предположила я. «Отлично. Обувай». «А это не будет, ну, с платьем же?» «Каролина, красота женщины заключается не в том, во что она одета и обута. Красота женщины в ее глазах, в ее улыбке, в ее настроении. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя комфортно и ничто не мешало тебе улыбаться. Счастливая женщина, красивая женщина». «Вы настолько хорошо разбираетесь в женщинах?» — ощутила я укол ревности. «Увы, в этом я профан, но мне советами помогает Ант. Вот кто по-настоящему знает о женщинах все». Этот ответ меня полностью устроил. Я даже улыбнулась ненароком, но тут же нахмурилась, зашнуровывая высокие ботинки, не глядя. «Вы тоже переобуваетесь?» «Скорее переодеваюсь. Частично». «Накинь на плечи кожаную куртку». Ирадий действительно переодевался частично. Под моим изумленным взглядом мужчина поменял носки на те, которые я для него купила. Ярко-оранжевые, с рисунками планет. Правда, этого ему показалось мало. Запонки черепа заняли свои места на манжетах. Я понимала, прекрасно понимала, что он делает, и улыбалась. Наверное, улыбалась так, как никто и никогда. «Я всегда буду на твоей стороне». Это были не просто слова. Это было обещание, которого Вер-командир собирался придерживаться. Из космолета мы выбирались свободно. На этот раз нам не пришлось прятаться под брезентом или, того хуже, в ящиках. Спустившись по трапу, мы заняли заднее сиденье летной машины, которая принадлежала и радио. Впереди сидели водитель и охранник. Их имен я до сих пор не знала. Раньше мне уже приходилось бывать на самом высоком уровне Вераграйза. Чаще всего по работе, так что времени на то, чтобы рассмотреть улицы или дома, у меня никогда не было. Сейчас же этот шанс представился, и отчего-то я совсем не испытывала восторга. Помпезная роскошь, широкие дороги, благоухающие сады — этот мир словно был совсем другим, ярким, разноцветным, запоминающимся, в противовес грязным серым улицам нижнего уровня. Казалось, здесь даже небо было синее, а воздух чище. «Смотри, это наш дом!» — кивнул Ирадий на двухэтажный особняк, скрытый высоким забором. Отсюда я могла разглядеть разве что темно-зеленую черепицу и окна второго этажа, что были наполовину скрыты за деревьями. «Я очень надеюсь, что тебе там понравится». «Мы сейчас туда?» «Хотелось бы, но, увы, нет. Мы и так уже опаздываем слишком сильно». Ант еще со мной не связывался, но лучше не дожидаться его звонка. «А вот и дом твоих родителей». «Дом? О, нет». Это был роскошный четырехэтажный дворец из старых сказок, такой, в каком мечтает жить любая принцесса. Да только я принцессой не была никогда. Больше того, эта сказка вообще не моя, но именно меня в нее упорно затягивали. «Принцесса в берцах. Что может быть несуразнее?» «Ничего», — думала я. «Чужие лживые маски, приклеенные к лицам», — отвечала реальность. Нас встречали. Странно, если бы в этом огромном доме не имелось обслуги. Одному человеку держать в чистоте такую махину просто не под силу, так что удивлена я не была. В гораздо большее смятение меня повергло пристальное внимание, обращенное к нам. Едва мы с Ирадием пересекли холл и вошли в высокие двустворчатые двери, сотни взглядов скрестились на нас. В руку мужчины я вцепилась, не отдавая себе отчета в своих действиях. Серебро сверкало в чужих глазах, опаляя презрением, холодом, любопытством. Столько модифицированных за раз я не видела никогда. Даже тот факт, что я теперь тоже не человек, забылся под этими пристальными взглядами. Радовало хотя бы то, что компанию имситов разбавляли женщины. Насколько я могла судить, здесь были жены, дети и главы семей. Молодые парни мало отличались от отцов, разве что были более эмоциональными, а вот девушку я заметила только одну. Она стояла полубоком, когда мы вошли. Да и лицо ее скрывали широкие солнцезащитные очки, так что я не сразу признала в незнакомке Эльзу. Поворот головы, взмах рукой, именно привычки выдали ее. Осмотревшись по сторонам, Эльдера к своему облегчению я не нашла. «Здесь Эльза. Это по плану?» — спросила я шепотом, стараясь держаться ближе к радио. «Нет, но ничего страшного. Ант сумеет повернуть ее присутствие себе на пользу». «Улыбайся, Каролина, улыбайся». «Для кого?» — уточнила я, думая над тем, что должна произвести на кого-то впечатление. «Для себя, моя девочка. В первую очередь для себя. Все, что здесь происходит и будет происходить сегодня, совсем не стоит твоего волнения». «Но на нас все смотрят». «Они просто завидуют мне. Ведь я породнился с верхглавнокомандующим. Успел подсуетиться раньше, чем они». «Какой вы коварный», — усмехнулась я. «Вот значит как. А я-то думала, что это любовь». Остановив меня прямо в центре дорожки, по сторонам от которой стояли приглашенные семьи, Ирадий повернулся ко мне лицом. На его губах блуждала лукавая улыбка, а глаза казались хитрыми-хитрыми. «Если ты сегодня ни разу больше не скажешь мне «вы», сразу после приема я научу тебя водить летную машину», — произнес мужчина, одной этой фразой обрушивая на меня и внезапное счастье, и неверие, и восторг, и десятки других эмоций, которыми я просто-напросто задохнулась. «Вот, теперь совсем другое дело. Люблю, когда у тебя глаза горят». «Тебя люблю, Каролина. Всю, всякую». Это была любовь. Всегда. С самого первого дня. Я забыла, что мы находимся в самом центре бури. Слушая Ирадия, глядя ему в глаза, утопая в жидком серебре, я пропала для всего остального мира. Я не видела никого, не слышала никого, не думала о том, зачем мы здесь, как и почему. Перед моими глазами предстала совсем другая картина. Нет, не та, когда я увидела мужчину впервые. Там, стоя за стеклом медицинского центра Верграйза, я была слишком напугана, чтобы присмотреться к нему. Мне вдруг вспомнился вечер этого дня, когда веркомандир вместе с охраной приезжал к нам домой для заключения договора. Тогда я стояла у окна и провожала взглядом его спину. Помнила, как он обернулся у летной машины, и наши глаза встретились. В тот день я еще не думала о том, как сбежать. Этот план пришел позже. В тот день я пыталась свыкнуться с мыслью, что это и есть мой будущий муж. Отталкивала страх и пыталась оценить его внешний вид. Представить, каким может быть его характер, какой он человек, чем занимается. Да, о том, что Ирадий является одним из пяти веркомандиров, я узнала уже позже. Наверное, именно эта информация и напугала меня больше всего. Модифицированный, да еще и военный, дослужившийся до такой должности, этот человек не понаслышке знал, как убивать. И он убивал, но сейчас я уже была уверена, что в нем нет ни излишней жестокости, ни агрессии, которые я себе придумала. Я это понимала сейчас, но понравился он мне еще тогда. Тогда, когда я не знала о нем ничего, кроме того, что он модифицированный. Он мне понравился, едва мы встретились взглядами, и признаться себе в этом я смогла только в этот самый миг. Чужие губы накрыли мои. Так легко, так естественно, будто это стало для меня привычным. Костяшки пальцев гладили щеку, очерчивали подбородок. Не закрывала веки, нет-нет. В этот самый момент я боролась с собой, со своими страхами, привычками, предрассудками и убеждениями. Я боролась, пытаясь понять, чего хочу на самом деле. Именно я, а не та маска, за которой я привыкла прятаться. «Уважаемые молодожены, я все понимаю, у вас любовь и прочие приятности, мне даже где-то завидно, но не могли бы вы хоть на мгновение вспомнить о совести?» — раздался громкий шепот Анта в шаге от нас. Я, конечно, был бы рад, если бы отец лопнул от злости, и на этом все закончилось, но боюсь, что так легко мы не отделаемся. Да хватит целоваться! И ради, я приказываю. Простите, товарищ верхглавнокомандующий, увлеклись, выдохнул мужчина весело, но в противовес своим словам меня из объятий не выпустил. Наоборот, сжал крепче, будто боялся, что я сбегу. Зря боялся. Бежать от него больше не хотелось. От себя хотелось, от своих мыслей, от своих желаний, но, увы, от себя сбежать еще ни у кого не получалось. «Хотя бы до лестницы дойдите», — прошипел Ант, направляясь, собственно, к полукруглой лестнице, на ступеньках которой уже стояли его родители. По имситу, отцу Анта, было невооруженным взглядом видно, насколько сильно мужчина сейчас зол, учитывая неодобрительные шепотки, волной прокатившиеся по залу. «Если бы мог, он бы нас наверняка четвертовал прямо сейчас». Но свидетелей вокруг было слишком много. Странно, но такое отношение меня совершенно не удивило. Еще с первой встречи стало понятно, что теплого приема ждать не стоит. Гораздо больше меня удивила его бледная, блеклая супруга. Женщина, облаченная в красивое темно-синее вечернее платье, длиною до пола, стояла рядом и... Она улыбалась. Не явно, не открыто, лишь глазами, но улыбалась, глядя на нас. Я тоже улыбнулась ей в ответ и тут же перевела свой взор на биологического отца. Наверное, повела себя как ребенок, но мне хотелось, искренне хотелось разозлить его еще больше, так что и Радия за руку я взяла сама и демонстративно. «Каролина, это не твоя война», — шепнул мне муж. «Нет, это слишком трудно пока называть его мужем, слишком трудно осознать, даже имея кольцо на пальце». «Я знаю», — ответила я одними губами. Мы подошли уже достаточно близко, чтобы отец Анта расслышал даже шепот. «Просто, если я могу помочь, то должна». «Ты ничего никому не должна, но если ты хочешь...» «Хочу». «Хорошо», — легко согласился Эрадий. «И все? Не будет нравоучений по типу «Куда ты лезешь, глупая женщина?» «Ты не глупая карамелька. Ты неопытная, но у тебя есть я. Я всегда тебе помогу», — остановился Эрадий на ступеньках, поворачиваясь к родителям Анта спиной. Меня он тоже развернул к себе спиной, обнимая за плечи. Этот защитный жест неожиданно вызвал во мне волну нежности напополам с благодарностью. Я даже ответить ничего не смогла. Горло сковало спазмом. Зато смогла накрыть пальцы мужчины, что лежали на моем плече, своей ладонью. И откинуться спиной ему на грудь смогла, чувствуя, как он на мгновение каменеет и тут же расслабляется, сжимая мои плечи чуть сильнее. Его дыхание опалило шею, вызывая колкие мурашки, что жаром прокатились по всему телу. Короткий поцелуй по линии роста волос обжег, будто клеймо. «Итак, я благодарю всех вас за то, что вы нашли время и посетили наш дом. Все основные вопросы уже решены, а те, что не решены, останутся открытыми до следующего собрания, которое пройдет через неделю в закрытом формате», — заговорил Ант, что стоял на две ступеньки ниже нас. Удивление, поразившее меня, наверняка свободно читалось на моем лице. То, как мужчина изменился за какие-то секунды, стало для меня настоящим шоком. Жестокий, холодный, надменный, отверг главнокомандующего исходила реальная угроза, и ее чувствовала не только я. Уверенно, это давление ощущалось всеми, кто находился в зале. «Что касается сегодняшнего вечера», — продолжил мужчина, «на одном из прошлых собраний я уже представлял вам идеальный ген третьего поколения. Результаты проведенных опытов вы могли наблюдать своими глазами, но одновременно с этим существовал еще один эксперимент. В его ходе мы достигли тех результатов, на которые рассчитывали с самого начала. Я рад представить вам девушку, о которой до этого момента вы могли получить лишь слухи. Моя родная младшая сестра Каролина Арль», — обернулся к нам Ант, подавая мне руку. Она является носителем идеального гена нового поколения. Чтобы не быть голословным, результаты всех тестов и анализов вам сейчас передадут для ознакомления». Бумаги действительно передавали на подносах всем желающим. Официанты ловко сновали среди толпы. Шепот быстро перерос в гомон, но по Анту было видно, что именно такой реакции он и ожидал. «Случай единичный?» — уточнил статный немолодой мужчина. Его окружали сразу несколько молодых имситов, странно поглядывающих в нашу сторону. «Вы должны понимать, что подвергать опасности кого-то со стороны мы не могли себе позволить, поэтому участие в эксперименте принимала моя сестра и... Элоиза Тарль, с разрешения ее отца. Элоиза, дорогая, поднимись к нам, пожалуйста». Эта дорогая резанула по моим ушам, обрушивая эффект разорвавшейся бомбы. Сняв солнцезащитные очки, блондинка обольстительно улыбнулась присутствующим и словно по подиуму прошествовала по ковровой дорожке. Прошествовала так, будто уже была королевой целого мира. И тут до меня дошло, что она себя именно королевой и ощущала. Верх главнокомандующему управляла политика, поэтому глупо было бы считать, что он не воспользуется шансом укрепить свое положение. Лично я знала только двух девушек, рожденных от эмситов, себя и ее. Меня назвали сестрой, а Эльзу, видимо, женой. «Моя невеста Элоиза Тарль. Еще вопросы?»